«Вернемся», — задумчиво протянула мама Элизы. «Но вы сами занимались спортом?» «Куда я денусь? Я же из армии». «Там не можешь, научат. Не хочешь — заставят. Там, значит, вам знакомо понятие победы, поражения?» «Да». «Вы против понятия сильной личности?» «Понятие сильной личности и жертвенности не синонимы». «Мамочка, мы уже проходили и синонимы, и антонимы, и омонимы, и омофоны. И это он хочет образованность показать и завсегда говорит о непонятном». Опять не вытерпела Элиза. «Мамочка, он у нас боец скота». «Да, именно так написано в трудовой книжке. Нет второй ставки лица трудника. Чем мне-то хуже, как меня формально считают?» «Вашу работу я одобряю», — сказала мама Элизы. «Это, дочь, у тебя первый такой молодой человек, который живет за счет своего труда, а не тянет с родителей». Тут, видно, и она получила пинок под столом от дочери, потому что моментально сменила тему. «Что ж мы забыли об ужине?» И тут-то я совершил непоправимое. Но меня можно было понять, где нам приходилось выпивать. По вокзалам, забегаловкам, столовым, закусочным, озираясь и скрывая следы. Конечно, мы всегда убирали посудины под стол, которые тут же загадочно куда-то исчезали. И вот, разлив остатки лимонной настойки по хрустальным рюмкам, я не вернул бутылку на стол, а нагнулся и поставил ее к ножке стола под скатертью. Разгибаясь, увидел расширенные глаза дочки и матери. Но они были культурные люди, и мы стали пить чай с печеньем, о котором было сказано, что оно испечено Элизой. «Прошу хвалить», — сказала она. «Уже одного того, что ты пекла его, достаточно для того, чтобы, не чувствуя его вкуса, его хвалить», — отвечал я цветисто. «Я не буду, мне не наливай», — сказала Элизе мама. Тут я чихнул. От пыли этого самого печенья. Странно, что в то время не было принято говорить при чихании «будьте здоровы». Считалось приличным не заметить чихание. Но как же не заметить вот как раз это-то и ханжество? Еще сидели во мне воспоминания детства, когда дед мой чихнул, а я не поздравил. Тогда он помолчал, и чувством произнес: «Будь здоров, Яков Иванович». «Спасибо, Владимир Николаевич». Дед мой лежал в сырой земле, а внук его чихнул в благородном обществе, обошелся посредством платка и сообщил: «Чихание — признак здоровья». Элиза воздела руки. Я стал одеваться и прощаться. Вышла в прихожую и мама Элизы. Я звал обеих на лыжную прогулку за город. Я прокатную базу знаю, там никогда очереди нет. Я бы пораньше поехал. «Нет, нет, спасибо, я уже стара. Эля как хочет, а я увольте». «Какая же вы старая!» Я и напоследок хотел понравиться. «У нас, знаете, как про таких, как вы, говорят?» «Как? Такую тещу так и жены не надо». Тут уж воздела руки будущая теща. Я же решил, что комплимент мой понравился. Все мое недостойное поведение, вся моя сверхлапотность были изложены мне Элизою с негодованием на следующий же день. И я решил, что дело кончено, начал переживать. Вдруг еще через день приходит Элиза на занятие и бросает записку. «Мама говорит, что и медведей учат танцевать. Проводи меня, Э». А я уж за истекшие две ночи написал поэму в столь чтимом Элизой новаторском жанре. Рвался к тебе, как костылю с постели без ноги, страдал, будто курево в потемках, ища. Поздно. Любовь прощает многое, но вот это, что это, нельзя прощать. Туман рваной марли виснет, а ты зябнешь в очереди за сигаретами висант. Тогда это были модные сигареты, а женщины, тем более девушки, еще только-только начинали баловаться. У нас на курсе было три курящих девчонки, Элиза из них. «Судите! В свидетелях ее заплаканные ресницы!» С чего взял, что она плакала? «Судите мою неуместную гордость, блестящую, пока крутятся глупости спицы!» Ну и так далее. Я вновь явился на Арбат, вновь выдержал спор о литературе, но виделось, что для Элизы не спор важен, а поддразнивание меня. что мои мнения — ее мнение.